себе. Как я хотел себя уверить, что не люблю ее. Хотел неизмеримое измерить, любви безбрежной дать предел. Мгновенное пренебрежение ее могущества опять мне доказало, что влечение души нельзя нам побеждать, что цепь моя несокрушима, что мой теперешний покой лишь глаз залетный херувима над сонной демонов толпой.